Суббота, 14 мая 1977 года. Элизабет. Элизабет сидит в подземном сумраке таверны «Пилот», вдыхая запах остывшей жареной картошки, наблюдая за тенями. Когда-то, давным-давно, она провела здесь несколько вечеров с Крисом. Это место их устраивало, потому что вряд ли сюда мог забрести кто-то из ее знакомых. И сейчас она выбрала «Пилот» по той же самой причине. Официант подошел принять заказ, но она сказала, что ждет одного человека, и это правда. Она поцеловала детей на ночь, выставила пончики и кока-колу для няньки, вызвала такси, влезла в него, и вот теперь сидит в «Пилоте» и ждет, и жалеет об этом. Но она сохранила карточку, визитку, сунув ее в карман сумочки, где лежит мелочь и портмоне с документами. Она знает, что хранит подобные вещи, только если собирается ими когда-нибудь воспользоваться. Доступное тело лежит в запасе, в дальнем уголке памяти. Она, конечно, еще может уйти, но что тогда? Ей придется вернуться домой, заплатить няньке за вечер и лежать одной в пустом и в то же время не пустом доме, прислушиваясь к еле слышному дыханию детей. Когда они не спят, она хоть как-то держится. Хотя в их обществе не особенно весело. Нэнси, вялая, лежит на кровати, слушая музыку или в сотый раз перечитывая одни и те же книги. «Хоббит», «Принц Каспиан». Дженнет крутится под ногами, предлагая помочь. Почистить морковку или убрать со стола. Она жалуется, что у нее живот болит, и не отстанет, пока Элизабет не даст ей гелюзила или филипсовой магнезии из флаконов, оставшихся от НАТО. Нэнси, напротив, выворачивается у Элизабет из рук, уклоняясь от объятий и поцелуев на ночь. Иногда Элизабет кажется, что дети ведут себя скорее как виноватые, чем как обиженные. Что она может им сказать? «Папа не то чтобы ушел, он просто ушел. Папа и мама любят вас по-прежнему. Вы ни в чем не виноваты. Вы же знаете, что он звонит вам каждый вечер, если не забывает, и вы с ним виделись по выходным уже несколько раз, но они с Натом уговорились, что она не станет обсуждать их разрыв с детьми, пока он сам с ними не поговорит. А он еще не удосужился. Впрочем, это, пожалуй, не важно. Дети не глупы, они понимают, что происходит. Так хорошо понимают, что даже не задают вопросов. Над столом навис мужчина в коричневом костюме. Он крупнее, чем ей запомнилось, и уже не в коричневом. Костюм светло-серый, галстук с большими белыми ромбами, которые будто светятся в темноте. Дела его явно идут хорошо. «Вижу, вы добрались», — говорит он. Опускается на стул напротив, вздыхает, оборачивается позвать официанта. Когда она позвонила, он ее не вспомнил. Пришлось напомнить ему встречу в метро, беседу о недвижимости. Тогда он забурлил энтузиазмом. «Конечно, конечно же!» Она сочла такую забывчивость унизительной, и его смешок, густой как подлива, будто он знает, чего ей надо. На самом деле он не может этого знать. Ей нужно забытье. Временная, но полная, беззвездная ночь, дорога прямо к обрыву, окончание? Конечное. До звонка ему она была уверена, что это в его силах, может быть и так. Его руки лежат на столе, короткопалые, темноволосатые, практичные. «Я был на маршруте», — говорит он, — «только позавчера вернулся». Является официантка, и он заказывает себе ром с кока-колой, потом спрашивает Элизабет, что она будет. Виски с содовой для дамы. Он рассказывает, до чего устал. Единственное развлечение в долгих перегонах — любительское радио. Иногда завязывается интересная беседа. Он игриво предлагает Элизабет угадать его псевдоним. Элизабет мнется и не отвечает. «Халк», — говорит он, улыбаясь чуть застенчиво. Элизабет вроде бы помнит, что раньше он летал, а не водил машину. Но в любом случае коммивояжер. Видимо, кто-то должен и торговать, но все равно. Она как будто попала в старый анекдот. Уж, конечно, она могла бы себе и получше найти, но не хочет. Получше — это Филипп де Роуз. Друзья друзей, мужья, подруг — все хорошо подогнано, предсказуемо. А у этого чемодан трусов с разрезом. Ореол сальных забав. Карнавал. Он не снимет осмотрительно часы, прежде чем лечь в постель. Не положит их аккуратненько на ночной столик, не будет складывать свою майку, от него не будет пахнуть мятой, таблетками от язвы. Он уверен в себе. Откинулся назад, источает невысказанное обещание. Для кого-то он предсказуем, но не для нее пока что. Приносит напитки, и Элизабет опрокидывает свой залпом, как лекарство, надеясь, что похоть расцветет меж бедер цветком в пустыне. Мужчина в сером костюме наклоняется через стол и доверительно сообщает, что подумывает продать дом. Его жена хочет новый, чуть дальше на север и чуть побольше. Может, Элизабет знает кого-нибудь, кто этим заинтересуется. В доме, который он хочет продать, совсем новая медная электропроводка, и он везде настелил ковролин. Он чувствует, что может себе позволить переезд. Он добавил новый вид товаров — сувениры. «Сувениры?» — спрашивает Элизабет. Ее тело сидит на пластиковом стуле с мягкой набивкой, точно мешок с песком. Тяжелое, сухое, безжизненное. «Для дней рождения», — говорит он. «Миниатюрные вертолеты, свистки, черепа из мягкого пластика, чудовища, игрушечные наручные часы. Такого типа», — он спрашивает, как поживают ее дети. «По правде сказать, мы с мужем разошлись», — отвечает она. Может, эта новость пробудит в нем хищные инстинкты, что возникают у женатых мужчин при словах «разошлись» и «развод», но, кажется, это его только напугало. Он озирается, будто бы для того, чтобы позвать официантку. Элизабет вдруг осеняет. Ему не больше хочется, чтобы его видели с ней, чем ей, чтобы ее увидели с ним. А может, он решил, что она собирается его окрутить? Смешно. Но сказать ему об этом значит обидеть. Она размышляет. «Может, лучше быть с ним откровенной? Мне нужно только один раз перепихнуться. Один час, если получится, и разговаривать со мной не обязательно. Никаких претензий, никакой привязанности, никаких ловушек. Мне совершенно не хочется добавлять неразберихи в свою жизнь. Вы мне не нужны, потому что я вам позвонила. Потому я вам и позвонила». Но он рассказывает ей про операцию, которую перенес 2 месяца назад. Удаление подошвенных бородавок. Гораздо больнее, чем можно подумать. Все бестолку, можно списывать его со счетов. Прошло уже время для этих дел. Знакомств в парках, перещупываний в кино. Она забыла приемы, навыки. Забыла, как хотеть. «Пожалуй, мне пора», — вежливо говорит она. «Большое спасибо за виски. Было очень приятно повидать вас еще раз». Она накидывает на плечи вязаное пальто и встает, выбирается из-за стола. Он огорошен. «Время детское», — говорит он. «Выпейте еще». Элизабет отказывается, и тогда он тоже поднимается на ноги. «Ну, по крайней мере, я вас подвезу». Элизабет колеблется, потом соглашается. «Что зря платить за такси? Они идут к стоянке, на воздухе тепло». Мужчина сжимает ей локоть. Странный, старомодный жест. «Может, им станцевать фокстрот в свете фонарей на стоянке?» «Выбралась, поразвлечься, называется». В машине Элизабет не особо старается поддерживать разговор. Называет свой адрес, сочувственно и невнимательно хмыкает, когда он жалуется на паршивую гостиничную еду, особенно в Тандер Баэ. Она трезва, как стекло, холодна, как стекло. С другой стороны, она вовремя отделалась, ничего страшного не случилось. Он должен понять, что она не заинтересована. Он замолкает и включает свое любительское радио, вертит регулятор. Отрывистые голоса потрескивают и пропадают. Но, не доехав до ее улицы, он сворачивает в тупик и резко останавливается. Свет фар падает на черно-белые клетки, черную стрелку, колючая проволока наверху, какой-то завод. «Я не здесь живу», — говорит Элизабет. В начале вечера она бы обрадовалась такому повороту дела. «Не строй дурочку», — говорит он. «Ты сама знаешь, зачем пришла». Он протягивает руку и отцепляет от приемника микрофон. «Сейчас устроим им спектакль». «Вас понял», — «Вас понял, дайте эфир». Элизабет ощупью пытается отстегнуть ремень безопасности, но не успевает. Он наваливается на нее. Элизабет задыхается, его рот давит, голова ее закинута назад. Одно колено меж ее бедер задирает ей юбку. Задницей он упирается в бардачок. Что-то холодное, железное давит ей на горло, она понимает, что это микрофон. Он дергается и стонет, локоть ходит вверх-вниз у окна. Элизабет пытается вдохнуть, у него с сердцем плохо. Она будет торчать здесь, под трупом, пока ее вопли не услышат в микрофон и не явится ее вызволить. Но не проходят и минуты, как он утыкается лицом в ее шею и застывает. Элизабет с трудом отжимает левую руку вверх, чтобы как-то дышать. «О, как!» — говорит он, отталкиваясь от нее. «Классно!» Элизабет натягивает юбку на колени. «Я пойду домой пешком», — говорит она. Ей самой слышно, как дрожит ее голос, хотя она вроде бы и не напугалась. Дура, ждала чего-то большего. «Эй, а ты не хочешь тоже?» — спрашивает он. Его рука пауком ползет вверх по ее бедру. «Я это хорошо умею. Расслабься и получи удовольствие». Левой рукой он держит микрофон, словно думает, что она сейчас запоет. «Убери руку от моих трусов», — говорит Элизабет. Она чувствует себя так, будто открыла обычную посылку, а оттуда выскочила заводная змея. Никогда не любила глупых розыгрышей. «Эй, я только хотел, чтобы все было по-хорошему», — говорит он, убирая руку. Он вешает микрофон обратно на приемник. «Всем же хочется позабавиться». «Освобождай канал, приятель», — говорит голос в приемнике. «Не умеешь срать, слезай с горшка». «Я пойду пешком», — повторяет Элизабет. «Я не могу вам этого позволить», — говорит он. «Это нехороший район». Он сидит, положив руки на колени, склонив голову, глядит на руль. «У меня в бардачке есть выпить», — говорит он. «Я угощаю. Давайте вместе выпьем». Голос у него безжизненный. «Большое спасибо, но нет», — отвечает Элизабет, вынужденная опять быть вежливой. Она расстегивает привязной ремень. На этот раз мужчина ее не останавливает. Печаль исходит от него, как тепло. Сейчас Элизабет это видит. Так было и раньше. Когда она уйдет, он, скорее всего, расплачется. Он ведь хотел сделать ей приятное, как-то по-своему коряво. Кто виноват, что ей это не было приятно? Снаружи деревья, ветер, потом дома. Она доходит до первого перекрестка, ища название улиц. За спиной она слышит урчание мотора, но он не разворачивается, не обгоняет ее. Кому смешно? У нее комок в горле, да никому.